Я уже почти чувствовал их зловонное дыхание на своем лице, когда за их спинами, словно дух возмездия, материализовался Серега. Два молниеносных движения, и черепа зомби буквально взорвались от мощных ударов топора. Брызги темной жижи забрызгали стену сбоку от меня, а безголовые тела рухнули к моим ногам, дергаясь в посмертных конвульсиях. Серега стоял над ними, небрежно опираясь на топор, с улыбкой наблюдая за моим шоком. Картина маслом, блять, какого хрена это было, выдохнул я, когда дар речи наконец вернулся. Это называется тактика, улыбнулся Сергей. Город, который раньше казался опасным лабиринтом, постепенно складывался в понятную карту. Еще сегодня утром я блуждал почти вслепую, а сейчас, благодаря моим проводникам, начинал видеть закономерности. Они избегали широких улиц, предпочитая дворы и узкие проходы между домами. Иногда мы забирались на пожарные лестницы и перемещались по крышам, минуя особенно опасные участки. Время уже глубоко за обед, заметил я, глядя на длинные тени. Насколько я заметил, ночью не самое лучшее время для передвижения, тем более где зомбаков много. Серега кивнул, не отрывая взгляда от улицы. Да, ты прав, заночуем где-то на крыше. Он повернулся ко мне. Ты говорил, что уже сутки тут, значит, где-то ночевал. Да, ночевал, я вспомнил свою крышу пятиэтажки. Вот и покажешь где, подытожил Саня, поправляя патронтаж. Мы выждали, пока группа зомби отойдет подальше, и быстро перебежали улицу, нырнув в подъезд знакомой мне пятиэтажки. Внутри стоял затхлый запах плесени и гнили, но, к счастью, ни одного зомби мы не встретили. Поднимались осторожно, проверяя каждый этаж. На четвертом Серега обнаружил тело, обглоданный до костей труп, уже почти мумифицированный. «Давно лежит», — прокомментировал он шепотом. «Думаю, уже несколько лет». Я поморщился, но ничего не сказал. В этом новом мире смерть стала обыденностью, а мертвые тела — частью пейзажа. Страшно было подумать, как быстро я начинал привыкать к этому. На пятом этаже Саня осторожно открыл дверь, ведущую на крышу. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Отсюда открывался вид на большую часть города, серые коробки зданий, пустые улицы, редкие группы зомби, бесцельно бродящие внизу. «Неплохо», — оценил Серега, осматривая крышу. «Откуда попасть можно только через люки, а я не видел зомбаков, которые умеют карабкаться по лестницам. Наблюдательный пункт хороший. Если что, прыгнуть можно на соседнюю крышу», — он указал на близстоящее здание. «Я здесь вчера и ночевал», — сказал я, показывая на вентиляционную шахту в углу крыши. «Вот прямо сидя, к ней прижавшись». Саня одобрительно хмыкнул. «А ты неплохо устроился для человека, который ни хрена не смыслит в обстановке. Многие поначалу, когда только пришла система, делали глупости, залезали в квартиры, запирали двери», он покачал головой, «а потом просыпались в окружении зомбаков, что ни выйти, ни обойти. Мы расположились на крыше, поделив скудный ужин из сухпайков, которые несли с собой парни. Пока мы ели, они рассказывали мне о своих вылазках в червоточины, о находках и потерях, о друзьях, которые не вернулись. Самое важное, это не геройствовать», наставлял Серега, жуя сухарь. «Увидел, что можешь справиться, справляйся. Понял, что не по зубам, беги. Лучше отступить и вернуться живым, чем остаться там навсегда. И не забывай следить за своими шкалами», добавил Саня, «особенно за выносливостью. Когда она падает до нуля, даже с серым зомби не справишься». Я слушал внимательно, запоминая каждое слово. Любая информация могла спасти жизнь. По мере того, как темнело, разговор становился тише, а паузы длиннее. Город погружался в ночь, и снизу все чаще доносились разные звуки, шарканье ног зомби, случайно задетая металлическая банка, иногда, далекие звуки, отдаленно похожие на крики. Нечеловеческие крики. Что-то иное, что заставляло кровь стыть в жилах. Глава 11. Я не заметил, как вырубился. Казалось, поспал совсем немного, когда что-то резко выдернуло меня из сна. Ни звук, ни движение, а словно невидимый крючок зацепил сознание и потянул к поверхности. Сердце гулко стучало в груди, будто предупреждая об опасности. В первые секунды я завис между сном и явью, не понимая, где нахожусь. Пальцы инстинктивно нащупали рядом холодный бетон крыши. Потом, сквозь пелену дезориентации, я различил склонившуюся надо мной фигуру. Саня. Его силуэт четко вырисовывался на фоне звездного неба, напряженные плечи, взъерошенные волосы, автомат на изготовку. «Чё случилось?» – шепотом спросил я, стараясь говорить как можно тише. Звуки здесь разносились далеко, а внизу бродило слишком много желающих на человечину. «Покарауль, я посплю», – выдохнул он. Усталость сквозила в каждом слове. «Через 2 часа Серегу разбудишь, у него предрассветная вахта». «Понял», – кивнул я, с усилием стряхивая остатки сна. Тряхнул головой, прогоняя дремоту. Холодный ночной воздух постепенно прояснял мысли, возвращая к реальности после сна. Поднялся на ноги, разминая затекшие мышцы. Саня, достав из инвентаря спальник, уже сворачивался в нем калачиком, бормоча что-то неразборчивое. «Ну что ж, мужики оставили мне самую легкую смену», — подумал я с легкой иронией, проверяя свой пистолет. «Не густо, но уже что-то. Под утро то фишка сложнее будет». Откуда у меня были эти знания о караульной службе, я не понимал. Но создавалось странное ощущение, что я помню абсолютно все, от того, как заварить лапшу, до того, кто был президентом, до момента, когда я впал в кому. Помнил, как разбирать и собирать оружие, как устанавливать растяжки, как определять время по звездам. А вот о себе не помнил абсолютно ничего. Почему попал в кому? Что это было за заведение, где я лежал? Что это за город? Словно мое личное прошлое было стерто начисто, а общие знания остались нетронутыми. Судя по навыкам, я явно служил. Или, по крайней мере, был не понаслышке знаком с военным делом. Почему-то помнил даже армейский устав. Но себя, свое юношество или детство, абсолютная пустота, хотя оно наверняка же было. Моя личность осталась где-то там, за гранью 10-летнего сна. Новый я, тот, кто очнулся в мире, населенном мертвыми, был чистым листом, с военной подготовкой и странной способностью. Размышляя об этих странностях, я несколько раз тихонько подходил к бортику крыши, выглядывая, что творится внизу. Вид открывался жуткий. Улицы кишели зомби, они бродили в очень больших количествах, словно муравьи в разворошенном муравейнике. Стрелять в них было бесполезно, только привлечешь внимание остальных. К тому же, патроны, на вес золота. Тех, кто подходил ближе к зданию, я мог разглядеть детальнее. Они поголовно светились зеленой аурой. Серых было мало, буквально единицы на десятки зеленых. В один момент, когда я в очередной раз дежурил у бортика, снизу донесся отчетливый крик. Нечеловеческий, нечто среднее между воем и хрипом. Я мгновенно развернулся и стал свидетелем странной и жуткой картины. 2 зомби с зеленой аурой буквально разрывали на части 3-го, серый. «Что за чертовщина?» — пробормотал я, не веря своим глазам. «Это что же получается? Они и друг другом могут питаться? Первый раз такое вижу». Наблюдение меня шокировало, но, если подумать, объясняло столь внушительное количество зомбаков на пустых улицах. Где им брать пищу? Не так часто сюда забредают живые люди, да еще и такие неосторожные, чтобы дать себя съесть. Выходит, при нехватке человечины они переходят на каннибализм, пожирая своих более слабых собратьев. Эволюция, мать ее, даже мертвые подчиняются закону выживания сильнейших, или, в данном случае, закону поедания слабейших. Зомби внизу закончили свою трапезу и побрели дальше, шаркая ногами по асфальту. От серого не осталось практически ничего, лишь темное пятно на дороге. Все это время система молчала, не выдавая никаких подсказок или пояснений. Интерфейс просто висел в поле зрения, отображая мои характеристики, которые, к слову, немного подросли, но все равно оставались удручающе низкими. Я отвернулся от бортика и вернулся к своему наблюдательному посту. Серега и Саня спали, завернувшись в потрепанные спальники. В какой-то момент, мне показалось, что Саня на меня посмотрел. Следит за мной или наблюдает? Вгляделся. Нет, спит, вроде. Кто они такие? Почему приняли меня, полуживого незнакомца, в свою группу? Вопросы множились, а ответов не прибавлялось. Так, занимаясь самокопанием и периодически наблюдая за движением зомби внизу, я и не заметил, как пролетело время. По положению луны прикинул, что уже прошло 1-2 часа, если не больше. Пора будить Сергея. Аккуратно подошел к нему и осторожно прикоснулся к ноге, готовый в любой момент отпрянуть. В этом новом мире рефлексы у выживших были обострены до предела. Не ошибся, Серега мгновенно сел, наставив на меня ствол автомата. В лунном свете блеснули настороженные глаза. Инстинкты сработали раньше, чем сознание. Я медленно поднял руки. Тихо-тихо, спокойно. Свои. Он моргнул, приходя в себя, и кивнул, опуская оружие. Моя смена? Да, подтвердил я. Саня сказал тебя разбудить через 2 часа. Отлично, он зевнул, потирая глаза. Поспи, рассвет не скоро еще. Он оставил мне свою пенку, собрав спальник и спрятав его в инвентарь, и на том спасибо. Вот как, у них и пенка есть, и спальники, с легкой завистью подумал я, укладываясь на нее и тут же проваливаясь в глубокий сон без сновидений. Казалось, прошло всего несколько секунд, когда меня снова выдернули из сна, тормоша за плечо. Ну ты и поспать, Глеб, давай, вставай, рассвет скоро. Я с трудом разлепил глаза, небо на востоке действительно начинало светлеть, едва заметно, но для опытного глаза очевидно. Саня с Серегой уже были на ногах, оживленно переговариваясь вполголоса. Увидев, что я проснулся, Саня протянул мне металлическую кружку. Держи, не кофе, конечно, но взбодрит. В кружке дымился крепкий чай, явно заваренный с душой, настолько темным он был. Рядом на импровизированном столике из перевернутого ящика лежали галеты с кусками подсохшего сыра. Настоящее пиршество по нынешним временам. Ничего так завтрак, одобрительно кивнул я, присаживаясь к ним на корточки. Ел жадно, смакуя каждый кусок. Когда живешь в мире, где каждый прием пищи может оказаться последним, начинаешь по-настоящему ценить простые радости. Галеты были жесткими, сыр слегка заветрился, но мне казалось, что ничего вкуснее я в жизни не ел. Серега с интересом наблюдал за мной. Ты как голодный пес набросился. Давно не ел нормально? Да, 10 лет, если быть точным, хмыкнул я, прихлебывая чай. Они переглянулись, демонстрируя сомнения, явно не веря, но расспрашивать не стали. Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая разрушенный город в нежно-розовые тона. Странная красота посреди апокалипсиса. Зомби внизу становились менее активными, их количество уменьшалось с каждой минутой. Было видно, как они заходят в полуразрушенные здания первых этажей. «Ну что, какие планы?» – спросил я, допивая чай. Саня усмехнулся. «Ну а какие у нас планы? Если помнишь, ты обещал показать, где червоточина. Туда и пойдем». «Ну», – кивнул я, стараясь не выдать замешательства. «Раз обещал, то покажу». Когда мы доели, парни молча переглянулись и без лишних слов принялись проверять оружие. Тот самый ритуал, который отделяет жизнь от смерти, когда от оружия зависит многое. Саня методично, с отточенными до автоматизма движениями, принялся за неполную разборку своего АК. Его пальцы двигались с хирургической точностью, без суеты, без лишних движений. Именно так и должен обращаться с оружием человек, для которого оно давно стало продолжением тела. Сергей тоже не отставал. Он взялся за свой ПМ, разбирая его с таким же спокойствием. Я наблюдал за ними несколько секунд, отмечая их профессионализм. Эти парни явно знали, что делали. Я, недолго думая, достал свой глок, бросил быстрый взгляд на мужиков, проверяя их реакцию, но те даже бровью не повели, словно появление у меня пистолета было самым естественным делом на свете. Они продолжали заниматься своим оружием, изредка перебрасываясь короткими фразами о патронах и состоянии затворов. Мои пальцы быстро разобрали пистолет. Механизм был в прекрасном состоянии, ни грязи, ни ржавчины. Пружины работали безупречно, затвор ходил как по маслу. Собрав его обратно, я машинально передернул затвор, проверяя работу. Только тогда Серега оторвался от своего занятия и посмотрел на мой пистолет с профессиональным интересом. «И где ж ты взял такую красоту?» – спросил он, разглядывая мой глок. Я молча кивнул в сторону бортика, отделявшего нас от внутреннего двора. Серега удивленно вскинул бровь. «А что там?» «А там позавчера приехали 2 парня. Мародерили, видать, я пожал плечами, вспоминая те выстрелы, крики и ту трагедию. Да сложилось так, что оба погибли». Саня поднял взгляд от своего калаша и внимательно посмотрел на меня. В его глазах читался вопрос, который он не стал озвучивать. Я поспешил продолжить. Я здесь переночевал, а на следующий день спустился через тот люк. Показал я в сторону открытого мной уже металлического люка на крыше, перебрался в соседний подъезд, спустился на 2-й этаж и нашел там глок. «Че-то ты чешешь, Глеб», — недоверчиво протянул Саня, прищурившись. «Зомбаки, если находят оружие, они зачем-то его всячески пытаются уничтожить. Это всем известно». Я кивнул, признавая его правоту. «Да, я тоже это заметил». Калаш, за которым потянулся один из парней, который упал на землю, я его нашел весь помятым, даже с погнутым стволом. В общем, непригодным. А пистолет был там, на 2-м этаже, откуда вывалился тот парень. Твари до него не добрались. Саня удовлетворенно хмыкнул, принимая мое объяснение. «Ну, считай, что тебе повезло». Он передернул затвор своего автомата, проверяя работу механизма. «А глушак где взял?» – поинтересовался Серега, кивая на присоединенный к моему блоку глушитель. «В бардачке машины. Они на ней приехали», – ответил я. Серега тут же оживился и подбежал к бортику, выглядывая во внутренний двор. Какое-то время всматривался в черный внедорожник, стоявший у подъезда. «Да, вижу», — сказал он, вернувшись. В его взгляде появился азартный блеск. «Может, назад на ней и поедем», — добавил он, подмигнув мне. «А не бойтесь, что звук привлечет зомбаков?» — спросил я, вспоминая, как любой шум в этом мертвом городе привлекал зомбаков со всех сторон. «Ну, они же как-то приехали», — пожал плечами Серега. «Понимаешь, Глеб, за 10 лет мы научились обращаться с техникой так, что она работает чуть громче, чем велосипед едет. Двигатели можно модифицировать, если знать как. Так что за это можешь не переживать. Вот же черт», — подумал я, осознавая упущенную возможность. «Я же мог спокойно уехать на этом джипе. И тогда бы не столкнулся с этими ребятами. С одной стороны, мне не пришлось бы возвращаться сюда, в город, и вести их к червоточине. А с другой, не получил бы столько информации о том, что тут происходит. Да и одному на дорогах выжить сложнее, чем в компании таких опытных бойцов. Ну ладно уж, как случилось, так случилось», — смирился я с ситуацией. Мы уже собирались спускаться с крыши, я решил задать ребятам вопрос, над которым размышлял перед сном, когда бодрствовал в темноте, прислушиваясь к звукам мертвого города. «Вы говорили, что это закрытый город. Можете хотя бы в двух словах рассказать о нем?» — спросил я, надеясь, что это поможет мне вспомнить хоть что-то о себе. «А то я ни черта не помню про себя. Может, хоть какая-то картинка всплывет». Саня остановился у выхода на лестницу и пожал плечами. «Да что рассказывать, сами толком не знаем. Это был закрытый город, тут какая-то военная часть была. А чем занимались?» «Что за часть?» — нетерпеливо переспросил я. «Никто толком и не знает», — Серега опустился на корточки, поправляя шнурки на ботинках. «Знаем, что медицина у них хорошая была. Со всей России сюда свозили тяжелых, а больше ничего не известно». «Тяжелых, говорите?» — задумался я, пытаясь вызвать в уме фрагменты воспоминаний, но кроме этого факта в памяти не всплывало ничего конкретного. Прошлое никак не желало о себе напоминать, оставляя лишь смутные образы и ощущения. «Может быть, и меня сюда привезли как тяжелого», — предположил я, вспоминая комнату, где очнулся. «Не зря же поместили в искусственную кому». Мы спустились вниз по лестнице, двигаясь осторожно и бесшумно. Саня шел первым, за ним Серега, а я замыкал нашу маленькую процессию. На каждой площадке Саня останавливался, прислушивался и только потом давал сигнал двигаться дальше. Эти люди знали, что делают, каждое их движение было правильным, что ли. Когда мы наконец вышли из здания, я махнул рукой в сторону больницы. «Вот там, да знаем», — кивнул Серега, не отрывая взгляда от улицы. «А сама червоточина где?» «Да там же, на первом этаже, я точно помнил, проходил там не один раз. Как заходите, направо, пройти метров 50, может быть, 40, и будет Т-образный перекресток. Вот если в него повернуть, то сразу же и упретесь в червоточину». Серега внимательно выслушал, сверяясь с какой-то внутренней картой. Было видно, что он знает этот район, но, возможно, никогда не заходил в это конкретное здание. «Так вы сейчас в нее пойдете?» — спросил я, наблюдая, как Саня перекладывает гранаты в более доступные карманы разгрузки. Серега снова вскинул бровь. «Почему вы?» «Мы пойдем», — уточнил Саня, не оборачиваясь, продолжая следить за улицей, не опуская автомата. «Ну я и спрашиваю, вы?» — повторил я, не понимая, к чему они клонят. «Да нет, мы втроем», — Серега положил руку мне на плечо, и его тон не оставлял места для возражений. «Ребята, вы уверены, что мне туда надо?» Я почувствовал, как внутри поднимается волна беспокойства. Серега посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде читалась странная смесь упрямства. «Знаешь, Глеб, когда-нибудь тебе это пригодится. А попав внутрь, ты хоть будешь представлять, что это такое? Уж поверь, лучше в ней один раз оказаться с теми, кто уже там бывал, и не раз, чем самому, случайно провалившись». Я обдумал его слова, они звучали разумно. В конце концов, эти парни знали об этом мире больше, чем я. Возможно, следовало прислушаться. Я кивнул головой. «Да, есть в твоих словах правда», — признал я. «Пошли». Саня дал знак рукой, и мы тремя тенями скользнули на уже пустынную улицу, где ветер гонял обрывки бумаг между ржавыми останками автомобилей. Впереди нас ждала червоточина, еще одна загадка этого искореженного мира, в котором мне предстояло выжить. Серега шел рядом со мной, держа пистолет наготове. Он двигался пружинисто, как хищник, готовый в любой момент среагировать на опасность. Саня шел чуть впереди, время от времени поднимая сжатый кулак, сигнал остановиться. Мы замирали, прислушиваясь к звукам города, а затем продолжали движение. «Глеб», — тихо позвал меня Серега, наблюдая за Саней, который проверял очередной поворот. «Ты помнишь что-нибудь до комы? Вообще хоть что-то?» Я покачал головой, пытаясь поймать ускользающие образы прошлого, только обрывки. Иногда мне кажется, что вот-вот все вспомню, но потом воспоминания снова ускользают. Серега понимающе кивнул, не отрывая взгляда от улицы. «Может, это и к лучшему. Некоторые вещи лучше не помнить». В его словах мне послышался какой-то скрытый смысл, но прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, Саня дал сигнал двигаться дальше. Мы скользнули в боковой проулок, приближаясь к зданию, где, по моим словам, находилась червоточина. Подойдя к полуразрушенным панорамным окнам больницы, я невольно задержал дыхание. Стеклянные двери, некогда гордо украшавшие вход, теперь висели на одной петле, жалобно поскрипывая от малейшего дуновения ветра. Сквозь них было хорошо видно множество зеленых и серых аур зомби, снующих по вестибюлю, как беспокойные тени. Они двигались бесцельно, сталкиваясь друг с другом и вновь расходясь, жуткий танец мертвецов в полумраке умирающих аварийных ламп. Серега махнул рукой, останавливая нас, и выразительно приложил палец к губам. Его глаза странно блеснули в полутьме, сосредоточенно и хищно. Достав свой топор, он бесшумно пошел внутрь, ступая так легко, будто не касался пола. Я снова, как завороженный, с удивлением и нескрываемым восторгом смотрел за его работой. Смертельный танцор системы, он двигался с нечеловеческой грацией. Вот он набросился на ближайшего зомби, вгоняя ему в черепушку топор. Тварь даже не успела издать хрипа, как ее жизненная энергия уже угасла. Затем Серега буквально растворился в воздухе, навык, который я безуспешно пытался выведать у него, и тут же появился за спиной очередного зомби, снова круша его голову мощным ударом. Капли густой темной жижи, я по-прежнему не мог заставить себя называть это кровью, разлетались во все стороны, но к моему удивлению, Серега умудрялся оставаться чистым. Порой, он выполнял просто немыслимые кульбиты, вот он подпрыгнул, оттолкнулся от стены и, развернувшись в воздухе, разрубил топором зомбака, умудрившись попасть тому точно между глаз. Буквально несколько минут этого жуткого и одновременно завораживающего танца, и штук 15 зомбаков лежали на полу полупрозрачными трупами, постепенно растворяющимися в воздухе. Система поглощала их таким образом, что ли? Серега отряхнул топор от остатков мозгового вещества, словно это была обычная работа по дому, и кивнул. Затем махнул из вестибюля нам рукой, мол, заходите, чисто. Мы с Саней осторожно зашли внутрь. Запах был ужасный, гниющая плоть и что-то еще, химическое, неприятно щекочущее ноздри. «Шикарно», – прошептал я, глядя на чистое от зомби пространство. Серега шикнул, прижав палец к губам. «Давайте быстро, лут собирайте. Нам тут задерживаться не надо». Я кивнул, и мы с Саней принялись осматривать полупрозрачные трупы. Лут, как сказали ребята, был стандартный. Харчи первой необходимости, энергетические батончики, консервы, бутылки с водой. Система всегда снабжала необходимым для минимального функционирования, словно хотела, чтобы мы, выжившие, не умерли с голоду. Странная забота от сущности, превратившей мир в игровую площадку. Помимо еды нам попались порядка десятка энергоядер, маленьких светящихся шариков, размером с виноградину, которые можно было использовать для восстановления энергетического резерва, а еще один маленький кристалл, мерцающий зеленым светом. Я не сразу понял его ценность, но потому, как округлились глаза Сани, когда я показал находку, сразу понял, это нечто особенное. Саня сказал, протягивая руку, оставь себе, будет тебе стартовый капитал. Кристаллы, тоже местная валюта, но лучше использовать на себя. Я в замешательстве нахмурился. Почему мне отдаете? Сергей же завалил их всех, не я. «Да это 100% из-за тебя он попался», — хмыкнул Саня, поправляя свою потрепанную куртку. «Фартовый ты какой-то, вот и бери себе, чтоб не сглазить», — засмеялся тот. Не став спорить, я убрал все причитающиеся мне в инвентарь. «И чё, сколько ты говорил до поворота?» — спросил Серегу, когда мы закончили в вестибюле. «Метров 40-50», — ответил я, указывая направление рукой, в которой сжимал свой глок. «Зайдем за угол, и мы у входа в червоточину». Мы пошли по коридору, в котором аварийный свет уже практически не давал этого самого света. Красные лампы лишь изредка мигали, как догорающие угли, бросая на стены жуткие тени. За сутки батареи, видать, совсем сдохли. Не зря меня аппарат вывел из искусственной комы, подумалось мне. Задержись я еще на день в коме и, скорее всего, уже бы не проснулся никогда. Дойдя до Т-образного перекрестка, мы неожиданно столкнулись с четырьмя зомбаками. Трое из них были серыми. Четвертый светился зеленым ореолом. Пока Серега молниеносно вырубал зеленого, уклоняясь от его когтистых рук, Саня, достав из инвентаря кусок арматуры с заостренным концом, быстро уложил троих серых. Каждый его удар был точным и экономным, никаких лишних движений, никакого позерства. Я же был сторонним наблюдателем, прижимаясь к стене и стараясь не мешать. Все-таки, лихо они справляются, подумал я. Я бы так не смог, ни с моими-то характеристиками. Как быстро этот мир превращает обычных людей в хладнокровных убийц, пусть даже их жертвы, уже не совсем люди. Наконец, мы дошли до того самого уплотнения воздуха, которое переливалось зеленым цветом, словно северное сияние, загнанное в рамки дверного проема. От него исходило какое-то ощущение напряжения, на грани осознавания этого. Серега повернулся ко мне и с абсолютной серьезностью сказал: «Запомни три вещи. Первое. Старайся от нас далеко не отходить». Он постучал пальцем по своему виску, намекая на интерфейс, который мы все видели благодаря системе. «Второе. Как только мы туда войдем, у тебя появится в интерфейсе мини-карта. Мы не знаем, почему так происходит, но это всегда так. Видать, система дает нам подсказку, чтобы мы случайно не ушли в изнанку. Так вот, пользуйся картой. К границам ее не подходи, а то можно вывалиться в изнанку, и считай, что тебя не было». Он сделал паузу, давая мне осознать сказанное. Его лицо, освещенное зеленоватым светом червоточины, казалось старше, жестче, с глубокими тенями под глазами. Также на карте будет красная точка, это место, где можно найти всякие ништяки, но сразу туда не ломись. Червоточину нужно сперва зачистить от зомбаков, которые успели набрать силу, но еще не вывалились в наш мир. Саня за его спиной кивал, перехватывая поудобнее свою арматуру и проверяя карманы куртки, где, я знал, у него хранились гранаты. «И третье», — продолжал Серега, понизив голос до шепота, хотя вокруг не было никого, кто мог бы нас услышать. «Главное, когда почувствуешь некую дрожь, как будто бы начинается землетрясение, бросай все, чем бы ты ни занимался, и беги к выходу». Его глаза сверлили меня, пытаясь донести всю серьезность ситуации. «Вот прям как зайдешь в червоточину, посмотри на карту и мысленно обозначь точку выхода. И как только почувствуешь дрожь червоточины, сломя голову, беги к выходу. У тебя будет пара минут на то, чтобы выбраться». Я нервно сглотнул, чувствуя, как пересыхает горло. «А что это за дрожь?» «А дрожь – это признак того, что червоточина схлопнется», – ответил Саня вместо Сереги, подходя ближе. «И если ты будешь внутри, когда это произойдет?» Он провел большим пальцем по горлу в красноречивом жесте. Я понял без лишних объяснений. Серега вздохнул, оглянулся на зеленоватое свечение и, видимо, решив, что инструктаж окончен, спросил: «Ну что, пошли?» Я посмотрел на переливающийся воздух и почувствовал, как внутри все сжимается от какого-то страха. «Ну, пошли», — сказал я, хотя самому очень не хотелось туда идти. Глава 12. «Погнали», — сказал Серега и уверенно шагнул в это уплотнение воздуха. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Перед моим взглядом разворачивалась картина, от которой холодок пробежал по позвоночнику. С каждым движением Серега просто исчезал, не растворялся постепенно, как в каком-нибудь дешевом фильме с эффектами из 90-х, а именно пропадал, часть за частью. Сначала рука, потом плечо, голова, и вот уже нет половины туловища. Секунда, и все, нет человека. Саня, заметив мой ошарашенный взгляд, ухмыльнулся и кивнул мне, мол, давай, ты следующий. Как будто это какая-то чертова очередь в продуктовый, а не прыжок в неизвестность. Я мысленно перекрестился, хотя уверен, что не был особо религиозным, и для чего-то, сам не знаю, для чего, набрал побольше воздуха в легкие, словно собирался нырять на глубину. Может, организм инстинктивно готовился к нехватке кислорода, а может, это был какой безусловный рефлекс. Подойдя к этому мареву в воздухе, я замер на долю секунды. Вблизи червоточина выглядела еще более жуткой, словно кто-то взял острым ножом и вспорол само пространство. По краям разрыва воздух едва заметно дрожал и переливался, как разогретый асфальт в летний зной. «Не тормози», — раздался из пустоты голос Сереги. «Чем дольше стоишь, тем страшнее». Еще раз глубоко вдохнув, я сделал решительный шаг вперед. На какую-то долю секунды, а может быть, и вечность, мир перевернулся с ног на голову. Меня словно разобрали на молекулы и стремительно собрали обратно, но как-то неправильно, будто детали моего тела на мгновение перепутались местами. Ощущение было такое, будто вывернули всего наизнанку. При этом, казалось, я падаю в бездонную пропасть и одновременно взлетаю ввысь, а цвета вокруг смешались в калейдоскоп. А потом, резкий толчок, я почувствовал под ногами твердую землю и на мгновение потерял равновесие, покачнувшись. Голова кружилась, а перед глазами плясали разноцветные пятна. «Отойди», — услышал я голос Сереги сквозь звон в ушах, «а то сейчас Саня на тебя наступит». Я быстро сделал шаг в сторону, все еще не до конца понимая, где нахожусь. Проморгался, пытаясь избавиться от мутной пелены перед глазами, и буквально через несколько секунд на месте, где я только что стоял, из ниоткуда материализовался Саня. В отличие от меня, он приземлился уверенно, даже не пошатнувшись. «Ну как тебе первый переход?» — спросил он с ухмылкой, глядя на мою бледную физиономию. Я лишь выдавил из себя: «Отвратительно». «Ничего, привыкнешь», — хлопнул меня по плечу Саня. «После 10-20 раза уже будет попроще. Организм адаптируется». Серега, стоявший чуть в стороне, внимательно осматривавший местность, повернулся к нам. Его лицо было напряженным, взгляд цепким и внимательным. Он строго посмотрел на меня и коротко бросил: «Интерфейс, карта». Я кивнул, вспомнив инструктаж, и сфокусировал взгляд на своем интерфейсе. Действительно, в верхнем правом углу, на периферии зрения появилось схематическое обозначение этой территории. Не знаю, что это было, локация, кусок мира, сектор, но граница была четко видна. Замкнутое пространство, словно купол или пузырь, и примерно в середине пульсировала небольшая красная точка, о которой говорили ребята во время инструктажа. «Запомнил точку входа?» — спросил Серега, не переставая вертеть головой по сторонам. «Она же будет точкой выхода. Давай, пошли, не отсвечиваем». Я еще раз оглянулся на эту, как они называли, червоточину. Вроде бы все выглядело так же, как в обычном мире, те же законы физики, та же гравитация, но создавалось странное впечатление, что мы находимся внутри некоего пузыря посреди чего-то непостижимого, как космической пустоты. Буквально в десятке метров от нас была видна граница этого пузыря. Она выделялась таким же уплотнением воздуха, как-то, через которое мы прошли, но не переливалась зеленым свечением. Просто выглядела как тонкая пленка, отделяющая этот кусочек реальности от чего-то иного. «Туда, дальше, изнанка?» — спросил я, указывая на границу. Саня кивнул. «Да, пошли, не задерживаемся». Я поднял голову вверх и с удивлением обнаружил, что не вижу никакого светила. Небо как таковое тоже выглядело странно, словно все та же натянутая пленка где-то на высоте 30-40 метров над землей. Не бескрайний небосвод, а просто потолок из пленки, за которым была темнота, искусственная, неестественная. От этого осознание стало не по себе, словно мы находились внутри гигантского аквариума, только вместо стекла, это полупрозрачная мембрана. «Нужно будет потом подробнее расспросить ребят», — подумал я, ускоряя шаг вслед за товарищами. Уж больно они торопились уйти с открытого пространства, и это напрягало еще сильнее. Мы достаточно быстро пошли к небольшой посадке, приличному скоплению деревьев, в которых можно было укрыться от посторонних глаз. Деревья выглядели как обычные земные, дубы, березы, какие-то кустарники, но что-то в них было не так. Приглядевшись, я понял, листва слишком неподвижна, ни малейшего колебания на ветру, хотя я чувствовал легкие дуновения на своей коже. Добежав до первых деревьев, мы, чтобы не отсвечивать, присели за кустами, росшими тут в большом количестве. Серега рукой указал в сторону, откуда мы прибежали. «Смотри», — прошептал он, и я увидел. С противоположной стороны, от границы пузыря. К месту нашего появления ковыляла пара зомби. Они двигались медленно, неуклюже, словно их конечности не до конца им подчинялись. Кожа у обоих была серого, пепельного оттенка, а вокруг них в моем интерфейсе светилась тусклая серая аура. «Еще не набрали силу», — прокомментировал Саня, доставая из-за инвентаря арматуру. Внезапно он выругался, оглядываясь назад. Я повернул голову и увидел, как буквально в 7 метрах от нас, прямо из пленки границы, вывалился еще один серый зомби. Вывалился в прямом смысле слова. Он буквально выпал, выдавился сквозь эту пленку и растянулся на земле, словно мешок с картошкой. Было видно, что тварь даже приподняться не может. Саня, не раздумывая ни секунды, выскочил из укрытия и одним стремительным движением оказался рядом с зомби. Замах и металлический стержень с хрустом проломил череп твари. Тело дернулось в конвульсиях и затихло, медленно растворяясь. «Так-то лучше», — сказал он, вернувшись к нам в кусты и вытирая кровь с арматуры о траву. «Очухался бы, пусть и не опасен, но мог подать сигнал другим. Они могут общаться», — прошептал я, все еще в шоке от увиденного. «Не разговаривать, конечно», — пояснил Серега, проверяя что-то в своем интерфейсе. «Но некоторые особи, особенно зеленого уровня и выше, способны издавать звуки, привлекающие сородичей. Что-то вроде сигнала тревоги или призыва на охоту». Саня кивнул, подтверждая. «Я как-то видел, как один синий собрал целую стаю серых и натравил их на группу искателей». Я сглотнул, представив эту картину. Серега, сидя рядом, бурчал себе под нос, стирая серую пыль с тьма. «Сиди, не сиди, а зачищать надо. Не дадут они просто так до нычки добраться. Хоть ты тресни». Саня же лишь пожал плечами, обратившись к Сергею. «А может, как обычно, с краешку зачистим, а потом ты вскрытие перетаскаешь все?» Он задумчиво посмотрел в сторону развалин, где, согласно карте, должна была находиться нычка с припасами. До нее было 300 метров, не так уж далеко, но в этом месте, полном мертвяков, даже 5 метров могли стать последним путешествием. «Посмотрим, Сань, как оно обернется», — Серега повернулся ко мне. «Я проверил магазин своего блока. Полный. Хотя бы с этим проблем не было. Ну ладно, давайте мелкими перебежками», — решительно скомандовал он, снимая пистолет с предохранителя. «Чем дольше сидим, тем больше их набегает». В целом, местность, на удивление, была холмистой. Много где, сколько было видно, по границе встречались точно такие же скопления деревьев, вот дальше виднелись какие-то небольшие постройки, как будто бы старый, давно заброшенный город, который покинули 100 лет назад, с развалинными или недостроенными одно-двухэтажными зданиями, почерневшими от времени и стихии. «Откуда здесь все это?» – спросил я, перепрыгивая через поваленное бетонное ограждение. Воздух здесь был другим, затхлым, с привкусом гнили и чего-то химического. Пыль, поднимаемая нашими ботинками, словно зависала в воздухе дольше, чем должна была по законам физики. «Если б мы знали, то, может быть, и ответили бы», — хмыкнул Саня, пригибаясь за покосившимся мусорным баком. «Но так оно все появляется. В один день пустошь, на другой — вот это все. Система свои правила меняет, как карты тасует». Услышав какое-то шарканье, я оглянулся назад, на то место, где мы прятались в кустах. Там вывалился еще один зомбак, прямо из пленки, словно шагнул через невидимую дверь. Буквально секунды его фигура казалась полупрозрачной, но с каждым мгновением она становилась все материальнее. «Да быстро же они прут», — процедил сквозь зубы Серега, наблюдая за процессом материализации. «И это только в этом месте». Я повернул голову туда, откуда мы пришли, а там уже крутился еще один серый зомби, шатаясь из стороны в сторону, словно пьяный. Его контуры уже полностью сформировались, значит, он появился раньше. «Во, уже и сил набрался», — процедил Саня сквозь зубы. Он был прав. С каждой минутой, проведенной в червоточине, твари становились сильнее и быстрее. Свежие были медлительными, неуклюжими, но стоило им адаптироваться. «Ладно, погнали», — решительно скомандовал Саня, подымая большой булыжник и швыряя его вперед 30 метров. Камень ударился об стену полуразрушенного здания, издав гулкий звук, эхом разнесшийся по окрестностям. Саня поднял еще один и швырнул в том же направлении, потом еще и еще. Каждый бросок был точным, расчетливым. Опыт. Когда очередной булыжник с грохотом разбил какое-то оконное стекло, Саня кивнул нам, чтобы мы спрятались за разрушенной постройкой. «А теперь ждать», — прошептал он, а сам пристально наблюдал из-за стены. Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько минут к месту шума стали стягиваться зомбаки. Тут были и зеленые, и серые, словно разноцветные фигуры на шахматной доске смерти. Я наблюдал за ними из-за обломка стены. Их движение в них было что-то гипнотическое. Некоторые шли, волоча ноги, другие, посильнее, двигались почти нормально. Но у всех был одинаковый пустой взгляд, словно за глазами не было ничего, кроме голода и тьмы. Спустя еще минуты три их насобиралось уже десятка четыре, если не больше. Они толпились вокруг места, куда падали камни, натыкаясь друг на друга, иногда огрызаясь, но больше просто бессмысленно кружа. «Да немало», — прошептал Серега, пряча топор и доставая пистолет. Саня лишь молча кивнул, тихонько, максимально бесшумно передергивая затвор своего автомата. «Я же снял глок с предохранителя». Приятная тяжесть оружия в руке немного успокаивала, но сердце все равно колотилось как бешеное. «Погнали, мужики», — тихо скомандовал Саня. Серега, проверяя обойму, добавил: «Только в спину не стрельни», — сказал он, имея в виду явно меня. «Саня, твои справа, мои слева», — он повернулся ко мне. «Ты же отстреливай тех, что в середине. Четкий план, никакой суеты, как на тренировке какой-то, только ставки выше». Ребята ломанулись во фланги, а я пошел прямиком на зомби, держа пистолет обеими руками. Каждый шаг, четкий, уверенный, несмотря на адреналин, бушующий в крови. Когда до мертвяков оставалось метров 30, нас заметили. Реакция была мгновенной, словно кто-то щелкнул переключателем. Вялые, бессмысленные движения сменились целеустремленным, хоть и неуклюжим наступлением. Десятки мертвых глаз уставились на нас, а из глоток вырвалось нестройное, утробное рычание. Я хорошенько прицелился и стал методично их отстреливать, целясь в голову, одного за другим. Первый выстрел, второй, третий, как на стрельбище. Глок в моей руке плевался свинцом с глухим хлопком, глушитель отлично делал свою работу. Четвертый, пятый, шестой. Зомби падали один за другим, но остальные продолжали идти, словно не замечая смерти своих собратьев. Некоторые из них, получив пулю не в голову, а в плечо или грудь, лишь слегка пошатывались и продолжали наступление. Седьмой, восьмой, девятый. Руки работали автоматически, глаза выискивали новые цели, а мозг отрешенно отмечал, что с каждым выстрелом я лишаюсь ценных патронов, которых и так было в обрез. Когда затвор щелкнул, сигнализируя о том, что патроны закончились, я быстренько сменил обойму, двигаясь по инерции назад, чтобы выиграть драгоценные секунды дистанции. Что ж, неплохо, за 17 выстрелов положил 15 зомбаков, мелькнула мысль, пока я защелкивал новый магазин. Справа и слева гремели более громкие выстрелы, ребята глушителями не пользовались, их тактика была другой. Саня клал их на повал точными выстрелами в голову, а Серега, подпустив ближе, раз за разом уходя вскрыт, работал топором, экономя патроны. Но стрелять мне больше не пришлось. Когда я прицелился снова, то обнаружил, что все мертвяки уже лежали неподвижно. «Перезаряжайся!» — крикнул Серега, вытирая лезвие топора и лохмотья одного из поверженных зомби. Было слышно, как Саня меняет магазин, щелкивая его с характерным звуком. «Я уже», — отозвался я, проверяя оружие. «У тебя много обоим?» — с легкой усмешкой спросил Серега, подходя ближе. «Только та, что в пистолете осталась», — признался я. «Ну так заряжай», — он кивнул на пустую. «Времени у нас в обрез». Я быстренько достал из инвентаря коробку с пулями и стал набивать обойму. Пальцы слегка подрагивали после перестрелки, но обойму я забил довольно быстро. Буквально за минуту я уже справился. А в это время на шум выстрелов стали подтягиваться еще зомби. Но было заметно, что эти уже гораздо шустрее. Они не просто шли в нашу сторону, а некоторые из них даже бежали, неуклюже, но целеустремленно. Саня вскинул автомат и метров с 50 стал отстреливать самых резвых. Видно было, что тот был уверен в себе и в своих навыках как стрелок. Стрелял одиночными и очень четко, каждый выстрел поражал цель. Я наблюдал за его работой с невольным восхищением. Ни одного лишнего движения, ни одного потраченного впустую патрона. Как хирург с скальпелем, точно, выверено, смертоносно. Когда ближайшие зомби подобрались на расстояние пистолетного выстрела, я тоже подключился. Четыре выстрела, четыре трупа. Хотя, технически, они и так были трупами. Теперь просто стали неподвижными и прозрачными. На этом второй раунд закончился. Я обратил внимание на то, что полоска опыта несколько раз дрогнула и больше никак себя не проявляла. То ли опыт делила на троих, то ли в червоточине была другая арифметика. Саня, меняя магазин, повернулся к Сереге. «Как думаешь, еще будут?» Серега оглядел окрестности, прищурившись. На горизонте маячили еще какие-то фигуры, но они пока не проявляли интереса к нам. «Не знаю, наверняка, но думаю, что обязательно», — он нервно поправил лямку рюкзака. «Давай не будем долго ждать. Пошли к отметке. Я же, наблюдая за всем этим, прикинул, что, в принципе, если человек с хорошей подготовкой и с нормальным оружием, то ничего страшного в этой червоточине и нет. 2-3 бойца вполне способны ее зачистить. Главное, не шуметь и работать слаженно. Мы с Саней и Серегой не были слаженной командной. По крайней мере, я к ним пока слабо вписывался, но они и вдвоем неплохо бы справились. Пока мы продвигались через полуразрушенные постройки давно умершего города, я все размышлял, зачем же все-таки они потащили меня с собой. Не знаю, кем я был до комы, но сейчас я слабо верил в человеческую доброту и бескорыстность. Мы подошли к точке, которая на карте была отмечена красным цветом. Серега сверился с интерфейсом еще раз и кивнул. «Ищем», — коротко сказал Саня, передергивая затвор своего АК. Звук получился неожиданно громким в мертвой тишине, и я невольно поморщился. Мы рассредоточились и стали осматривать развалины, остатки какого-то здания, судя по всему нежилого. Бетонные плиты, перекрытия, торчащая арматура, все это выглядело так, будто само здание пропустили гигантскую мясорубку. Ноги то и дело проваливались в какие-то ямы, приходилось осторожно ступать, чтобы не покалечиться. Через несколько минут поисков я заметил под навалившейся бетонной плитой что-то металлическое. Присмотрелся внимательнее, похоже на край какого-то ящика. «Кажись, нашел», тихонько окликнул я ребят, присев на корточки и пытаясь разглядеть находку получше. Саня подошел, осмотрел мою находку и хмыкнул. «Я ж говорил, что фартовый, тащим». Мы с Саней навалились на плиту, чтобы сдвинуть ее с ящика. Бетон поддавался неохотно, с хрустом перемалывая пыль и мелкие камешки. Наконец, нам удалось высвободить металлический контейнер защитного цвета с военной маркировкой. За ним виднелся еще один, точно такой же. «Смотри-ка, как дети в песочнице откопали клад», — усмехнулся Саня, вытирая пот со лба. «Ну-ка, что тут у нас?» В это время Серега, который стоял на стреме, несколько раз выстрелил из пистолета. Звуки выстрелов прокатились по разрушенным зданиям, отражаясь от стены, создавая жуткое эхо. «Ну вот и началось», — сказал он, перезаряжая пистолет. «Что началось?» «Я не понял, но мне это сразу не понравилось». Уж слишком озадаченный вид был у Сереги. За те сутки, что я его знаю, он ни разу не паниковал без причины. Глава 13. «Давай, вскрывайте быстрее и ходу отсюда», — бросил на одном дыхании Серега, снова целясь куда-то в сторону обрушенной стены. Саня тут же подцепил крышку первого ящика и распахнул ее. А там был настоящий арсенал. В первом ящике лежало 5 автоматов Калашникова, аккуратно уложенных в специальные углубления. Вороненый металл казался мертвенно-черным в приглушенном свете червоточины. «Вот это фартануло!» — присвистнул Саня, любовно проводя рукой по стволу ближайшего автомата. «В полном обвесе, даже маслом смазаны, будто вчера с завода. Жаль только, что без коллиматоров». Он открыл второй ящик. Там были 4 пистолета-пулемета, 1 Глоцк, точно такой же, как у меня, и россыпью валялись обоймы. Пустые, к сожалению, но это уже что-то. «Хватай все», — крикнул Серега, снова стреляя куда-то за стену. «Забивай инвентарь по максимуму и ускоряемся». Я не стал медлить. Схватил калаш, пару пмов, еще один Глоцк. Инвентарь быстро заполнялся, но я продолжал набирать по несколько обойм и для пмов, и для Глока. Система послушно отображала каждый новый предмет, ячейки заполнялись одна за другой. Саня тем временем вскрыл последний ящик. Там, в одной части, были патроны для АК, в другой, вперемешку лежали патроны под ПМ, маслята и 9-19 под Глоцк. Я схватил и тех, и других, не особо разбираясь. Ребята тоже хватали все подряд, засовывая в карманы, за пояс, в инвентарь, куда только можно было. «Погнали!» — крикнул Серега, уже разворачиваясь в сторону выхода. Я заметил, что в ящике с калашами была еще одна перегородка, которую мы не проверили. Потянулся к ней и достал какой-то странный пояс с множеством карманов и креплений. Я таких раньше никогда не видел. Система тут же отреагировала. Расширитель инвентаря. Применить? Да нет, Да, я тут же вжал виртуальную кнопку подтверждения. Практически одновременно с этим, я увидел, как мой инвентарь из стандартной сетки 5x5 превратился в гораздо более вместительную, 6x9, целых 54 ячейки. Неплохо так увеличился. Отлично, пробормотал я, хватая еще пару пмов и несколько коробок с патронами. Закинул все это в расширенный инвентарь и бросился за ребятами, которые уже вырвались метров на 30 вперед. Серега периодически оглядывался, с тревогой поглядывая на место, отмеченное на карте красной точкой. «Ты чего там копался?» — огрызнулся он, когда я наконец догнал их. «Я ж сказал, бегом!» «Да куда мы так торопимся?» — выдохнул я, перепрыгивая через груду обломков. «Еще патронов закинул немного. Вот же неугомонный!» — покачал головой Серега. «Побежали, значит побежали. Пункт первый, я же говорил». Саня, бегущий чуть впереди, обернулся и бросил на ходу. «Понимаешь, почему-то так всегда происходит, что когда кто-то добирается до красной отметки на карте, с изнанки начинают переть зомбаки. И все те, которые не собрались на наши выстрелы, тоже щемятся к ней. Оглянись». Я оглянулся и замер на мгновение. Там, где мы только что неплохо затаривались, уже собралось не меньше полусотни зомбаков. Они шевелились, как мерзкие личинки, а по периметру червоточины вываливались все новые и новые, будто кто-то включил конвейер смерти. Да, они были вялые, медлительные, но некоторые уже твердо стояли на ногах и ковыляли в нашу сторону. Их глаза, пустые, стеклянные, были устремлены на нас с такой голодной одержимостью, что по спине пробежал холодок. «К выходу, к выходу!» — подгонял нас Серега, стреляя в ближайшего зомби. Пуля попала точно в лоб, отбросив тварь назад, но на ее месте уже появились новые. Мы бежали по лабиринту из бетона и арматуры, перепрыгивая через обломки, огибая опасные участки. С каждым шагом становилось все яснее, что зомби прибывают не только сзади, они появлялись из боковых проходов, выползали из всех щелей, будто весь этот разрушенный комплекс был одним гигантским муравейником мертвецов. «Серег, впереди тоже!» — крикнул Саня, резко останавливаясь и вскидывая автомат. Я посмотрел вперед и увидел, что выход, к которому мы стремились, уже перекрыт шевелящейся массой тел. Зомби было не так много, как сзади, но достаточно, чтобы создать серьезную проблему. «Меняем курс», — скомандовал Серега, указывая на частично обрушенную стену справа. «Туда». Мы рванули в указанном направлении. Времени на размышления не было, зомби с каждой секундой становилось все больше и все они были нацелены на нас. «Что за хрень творится?» — выдохнул я, выхватывая на бегу глок. «Откуда их столько?» «Это червоточина», — бросил через плечо Саня. «Она реагирует на возмущение. Мы разворошили осиное гнездо. И что теперь?» — спросил я, уже понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «Теперь расхлебываем», — мрачно усмехнулся Серега, разряжая обойму в группу зомби, перекрывших нам путь. «Давай, за мной». Мы пробились через небольшую группу мертвецов, стараясь экономить патроны, стреляли только когда не было возможности обойти. Каждый выстрел привлекал еще больше внимания, но и бесшумно пройти уже не получалось, слишком много ходячих трупов вокруг. Я оглянулся еще раз. Место, где были ящики с оружием, теперь полностью скрылось под копошащейся массой тел. Граница червоточины аж пульсировала, выплевывая все новых мертвецов, по всей своей длине. «Быстрее!» — кричал Серега, пробиваясь вперед, до выхода метров 200, но они казались бесконечными. Каждый шаг давался с трудом, не из-за усталости, а из-за необходимости постоянно отбиваться от наседающих зомби. Они появлялись отовсюду, будто сами стены и земля рождали их. «Давай, давай, не тормозим!» — крикнул Серега, разряжая очередную обойму в наседающих мертвецов. Мы бросились к выходу, стреляя на ходу. Зомби было слишком много, патроны заканчивались, но адреналин гнал нас вперед с утроенной силой. «Еще немного», — выдохнул Саня. Мы выбежали из развалин, и до выхода оставалось еще около 100 метров, когда я заметил движение впереди. Сердце ухнуло вниз. Точка выхода была полностью перекрыта толпой зомби. Те появлялись из пленки один за одним буквально в нескольких метрах от выхода, покачиваясь на негнущихся ногах. Некоторые буквально выползали из нее у самого выхода. Через мгновение их стало 10, потом 15, они вываливались прямо по всей границе, словно сама изнанка рожала их. Но что было действительно жутким, скорость их восстановления, никаких медлительных и заторможенных движений. Эти твари буквально за несколько секунд проходили путь от бессознательной куклы до полноценного хищника. Упал, поднялся, сориентировался, и вот уже мутные глаза смотрят прямо на тебя с голодным вниманием. «Зашибись!» – прошипел Серега, резко тормозя, поднимая пыль подошвами армейских ботинок. Его дыхание было тяжелым, прерывистым. Последние десятки метров мы бежали, лавируя между зомби. Серега обернулся, окинув взглядом нашу маленькую группу. Я стоял, пытаясь перевести дыхание, руки уперты в колени. Саня сзади сжимает свой калаш так, что костяшки побелели. И тут произошло нечто, отчего холод пробежал по спине. Серега посмотрел на Саню, и этот взгляд, короткий, почти незаметный, затем мимолетный обмен сигналами. Серега едва заметно кивнул, а потом он применил свой навык и просто исчез. Что-то заворочилось внутри. Мозг подал сигнал опасности. Чуйка. Протест того, что доверие может стоить жизни. Я начал разворачиваться, еще не понимая, но уже чувствуя предательство каждой клеткой тела. В воздухе мелькнула тень, приклад саниного автомата, летящий прямо мне в висок. Времени на осознание не было, только рефлексы. Я дернулся в сторону, уходя от прямого удара, который раскроил бы череп. Приклад прошел вскользь, задев висок и ухо. Получен урон. Мир взорвался болью и звоном. Я рухнул на землю, перед глазами плясали черные точки. Сквозь пелену увидел, как Саня, не тратя времени на второй удар, рванул прочь, в противоположную от Сереги сторону. «Ты», — выдавил я, но голос не слушался. Во рту появился металлический привкус крови. Зомби, увидев движение, уже направлялись в нашу сторону. Десятки шаркающих ног двигались с пугающей целеустремленностью. Я попытался подняться, но тело предало меня, удар оказался сильнее, чем показалось в начале. Все вокруг вращалось, как карусель. Тошнота подкатила к горлу. Единственное, что я успел сделать, это перекатиться к стене полуразрушенного здания и забиться под выступающую плиту. Вжался в шершавый бетон, стараясь стать как можно незаметнее. Система отреагировала, выдавая сообщение. Оглушение. Дезориентация. Время действия. 01:30. Бледно-красная иконка с таймером появилась в углу зрения. 1,5 минуты беспомощности. 1,5 минуты, когда я, легкая добыча, ветошь, приманка. Сознание затуманивалось, но я заставлял себя оставаться в реальности. Вцепился пальцами в каменную крошку, впиваясь ногтями до боли. Боль отрезвляла, не давала отключиться. Кровь стекала по виску, попадая в глаз. Я смахнул ее рукавом, размазывая по лицу. Сейчас главное, не потерять сознание. Если отключусь, уже не проснусь. В голове пульсировало единственное слово. Почему? Вот так просто. Приклад в висок, или я изначально был для этого предназначен в их планах. Тут до меня донеслись звуки выстрелов с того направления, куда убежал Саня. 1, 2, 5. Короткая пауза, и снова, четкие, отрывистые. Он стрелял экономно, как человек, знающий цену каждому патрону. После нескольких секунд затишья выстрелы возобновились. Я лежал в своей под плитой, стараясь дышать ровнее. Таймер в углу зрения медленно отсчитывал секунды. 1:10. Еще так долго. Спустя еще минуту к автоматным очередям присоединились характерные хлопки пистолета. Более глухие, резкие. Ага, значит, Серега тоже вступил в бой. Они отстреливаются. Вдвоем. А я должен был стать предметом для отвлечения. Картина медленно складывалась в голове, несмотря на пульсирующую боль и головокружение. Саня оглушил меня не чтобы убить, для этого было достаточно второго удара или просто выстрела в спину. Они оставили меня здесь, как приманку, живую наживку для зомби, чтобы выиграть время и пробраться к выходу. Классика, пока одного будут жрать, остальные спокойненько свалят из червоточины. Выстрелы становились все чаще, все беспорядочнее. Они явно столкнулись с большим скоплением мертвяков. Они планировали изначально меня бросить на корм, с самого начала рейда. Я осторожно вытер лицо, размазывая кровь. Таймер показывал 00:40. Слишком долго. Выстрелы вдалеке становились все реже. Либо у парней заканчивались патроны, либо они продвигались к выходу и старались не шуметь. В любом случае, на их помощь рассчитывать не приходилось. Таймер. 00:20. 20 секунд. Я медленно потянулся к глоку. Оружие выскользнуло из вспотевших пальцев, с тихим звоном ударившись о бетонный пол. Твари мгновенно среагировали на звук, повернув головы в мою сторону. Благо взгляд их пустых глаз прошел мимо меня. 10 секунд. Я вжался в стену, стараясь не дышать. 5 секунд. 4. 3. Зомби сделал еще шаг. Теперь я мог разглядеть каждую деталь его разлагающегося лица. Запекшуюся кровь на одежде. Оторванную нижнюю челюсть, болтающуюся на лоскуте кожи. 2 секунды. 1. Таймер исчез. Статус оглушения снят. Я почувствовал, как проясняется в голове, как возвращается контроль над телом. Но было поздно делать резкие движения. Твари окружили меня полукругом, отрезав путь к отступлению. В отдалении прозвучала серия выстрелов, а затем наступила тишина. Зомби сорвались и побежали в ту сторону. Лучше об этом не думать. Сейчас нужно сосредоточиться на собственном выживании. Я прикинул, что лучшего момента, чтобы выбраться из червоточины, не будет, пока эти два ублюдка отстреливаются от зомбаков. Они все внимание сконцентрировали на себе. Стрекот автоматной очереди стал снова эхом разноситься по лабиринтам разрушенных зданий, создавая иллюзию, будто стреляют со всех сторон одновременно. Я сжал в руке глок, холодный, тяжелый, а в другую взял энергетическое ядро, пульсирующее слабым светом. Свет, впрочем, я прикрыл ладонью, малейшая ошибка здесь может стать последней. Уже приготовился на максимальной скорости рвануть к выходу, ощущая, как адреналин растекается по венам горячей волной, заставляя сердце биться чаще. Как вдруг услышал, что звуки стрельбы смещаются в мою сторону. Вот же, пробормотал я, и резко прижался к стене, инстинктивно вжимаясь в тени настолько, что, казалось, еще немного, и я в них растворюсь. Саня отступал, усиленно отстреливаясь от зомбаков. Его АК плевался короткими очередями, 3-4 патрона, не больше. Экономит боеприпасы, опытный сукин сын. Лицо перепачкано грязью и кровью, на лбу пульсирует вена, глаза, два ледяных колодца, без тени страха или сомнений. Он менял магазин за магазином, одно движение, 2, 3, щелчок, и автомат снова извергает смерть. Серега появлялся то тут, то там, словно призрак, материализуясь из ниоткуда в самый нужный момент. Он прикрывал напарника точными выстрелами из Макарова, всегда в голову, всегда наверняка, ни одного лишнего патрона. Я знал, что у него 8 в магазине и еще 1 в патроннике. И он умудрялся уложить 9 тварей, прежде чем перезарядиться. Меткость, достойная снайпера. Где-то на 3-м магазине они поравнялись с моим укрытием, и я отчетливо услышал, как Саня крикнул, перекрывая шум стрельбы и утробное рычание мертвецов. Еще 2 и пустой. Значит, у него еще осталось 2 рожка, понял я. 30 патронов в каждом. Может, 31, если в стволе остался. Не густо против той орды, что шла за ними. Да, эти двое умудрились вытащить практически всю нежить из закоулков червоточины. Каждый выстрел, каждый звук в этом проклятом месте привлекал их, как мотыльков к огню. Когда они проходили мимо моего укрытия, я отчетливо видел, что за ними волочилась целая армия, больше 100 зомбаков разной степени разложения. Некоторые, почти свежие, с бледно-зеленой кожей и относительно целыми конечностями. Другие, ходячие трупы, обтянутые почерневшей кожей, со скаленными в вечном голоде зубами. Просто так, через эту толпу мне не прорваться, пронеслось в голове, пока я наблюдал за отступающими Серегой и Саней. Интересно, когда они вынырнут в обычный мир, зомбаки все попрутся за ними или же будут бездумно бродить по червоточине, а мне придется отсиживаться здесь до второго пришествия в надежде, что меня не унюхают и не заметят. По мере приближения к выходу зомбаков становилось все больше. Они материализовывались из пленки червоточины, продолжая выползать отовсюду. И если тех, кто преследовал Саню и Серегу, было около 100, то со стороны входа набралось уже почти 30 новых. В какой-то момент Серега что-то крикнул Сане, указав рукой в сторону, и они резко сменили курс, ускоряясь и уходя к развалинам, буквально в 50 метрах от моего укрытия.